Глава 7. Разрушительницы семьи Валиси Икс и кандидаты в кулинары удалились в потайную комнату для заседаний. Бен Бинго, Лоис Браун и граф вступали в напряженном и почтительном молчании, с явным трепетом делая первый шаг в состязании за почетное звание кулинара. Что же до бедного Джима Грога, он прошаркал со сцены, поддерживаемый Дивон, которая оказалась женщиной из плоти и крови. Всем своим разбитым сердцем я надеялась, что она укусит его в шею или сделает, что там еще потребуется, чтобы превратить их спальню в тихую гавань. Если у меня горе, это еще не значит, что другие тоже должны страдать. Признаться, я уже начала сомневаться, не переусердствовала ли с презрением к этой женщине. Осознание собственной незащищенности сломило дух мистера Грога, и сама я была сейчас более чем предрасположена к подобному состоянию. «Элли, детка, в тебе, говорит, эгоизм. Неужели ты действительно хотела бы, чтобы Бен оказался из тех мужчин, чья кровь остается холодна, когда женщина включает горелку? Да, он может смотреть, но не имеет права глазеть, разинув рот. К черту! Когда семейную лодку заносит на поворотах, умная женщина не рыпается». Нацепив улыбку, я поправила свой матросский воротничок и отстранила блюдо с орешками, которое поднесла мне Соланж. Не прибавлю в весе ни единой унции, пока не получу право облачиться в наряд для беременных. Как насчет партии в бридж? Эрнестина Хоффман в тыквенном костюмчике являла дикий контраст с рубиновым торшером, подле которого она примостилась. Но ее брючки, клеш и авангардистская прическа – что-то вроде «нас бомбили, я спаслась». Мне были по душе. Вот вам женщина, которая не сочтет светской необходимостью флирт с самым красивым мужчиной в комнате. «Лично я за, а как вы, ма аппетиты?» Соланж легонько постучала светло-вишневым ноготком по моей щеке. «Я так немножко играю». «А что скажет этот месье, который притаился вон под тем абажуром а-ля чепчик моей бабушки?» Француженка кинулась к мистеру Хендерсону Брауну, но не хищной птицей, стервятницей. Чувственность окутывала ее, будто шелковый шейный платок. Правда, думаю, мистер Браун вряд ли бы заметил, если бы Соланж уселась к нему на колени и принялась расстегивать его жилетку. «Это что, все игра моего воображения, или он действительно как-то посерел с тех пор, как я его впервые увидела?» «Простите меня», — мистер Браун уныло обхватил себя за колени. «Я вообще не играю в карты». Взгляд его переместился на стенные часы с деревянными листьями, которые обрамляли циферблат в форме скворечника. А когда из часов выскочила кукушка, Браун вздрогнул, будто укушенный. Птица же невозмутимо прокуковала 10 раз. Я вдруг вспомнила птичьи клетки, мерно покачивавшиеся в ушах гиацинты, когда она чеканила зловещие предсказания Шанталь. «И написано то не на стенах, а в книге». Эрнестина, взяв в руки мамочку монстра, бегло пролистывала ее с торжественным мрачным выражением лица. Мистер Браун почесал бровь. «Что, интересно, происходит на этом их собрании?» Велико было мое искушение запихнуть его подальше в угол. «Мне бы ваши заботы, мистер Браун». Графиня потрепала его по руке. «Расслабьтесь, голубчик, красотка рассказывает им, куда лучше поместить вишенку на пироге». Он с трудом выбрался из кресла. Моя Лоис всегда была хорошей женщиной, в церковь регулярно ходила. Из чего на нее нашло это безумие? Сам-то я ни на одну женщину не гляну. С того самого дня, когда зашел в торговый центр, чтобы купить обручальное кольцо для другой девушки. А там оказалась Лоис. Она улыбнулась мне, и дело было сделано. И вот через 6 лет мы поженились. «Ах, вы старый романтик!» Эрнестина продолжала угрюмо листать мамочку монстра. «Ни в чем ей не отказывал. Подарил ей 7 детей. О, Соланж продефилировала к роялю, затем обратно. Остановившись под портретом кота, мистер Браун, очевидно, тоже ощутил в себе признаки трупного окоченения. «Я всегда оценил ее труды. Когда Лоис наводила порядок в бельевом шкафу, я обязательно ее хвалил. не уставал повторять, что она самая лучшая стрепуха в нашем городе. Что же случилось? Чего ради ей понадобилось вступать в это чертово «прошу прощения за мой французский»? Соланж покровительственно улыбнулась. «Секретное общество!» И он стукнул кулаком по ладони. «Эта дамочка в Алисе Икс, я бы доверял ей не больше, чем разъяренному носорогу!» По зрелом размышлении я прониклась симпатией к этому мужчине. «Что поделаешь, у женщин свои потребности!» — с грустью заметила я. «Это не означает, что раз в неделю мы испытываем непреодолимое желание пробежаться нагишом по супермаркету, зажав в зубах кусок сырого мяса. Однако бельевой шкаф, пусть в нем и царит идеальный порядок, не всегда утешает женскую душу». Но мои слова утешения впустую сотрясли спертый воздух. «Не понимаю, как Лоис могла увлечься всем этим?» – простонал мистер Браун и безнадежно взмахнул рукой, отправив в лихой пляс канделябр на каминной полке. Эрнестина оторвала глаза от книги, заложив страницу пухлым пальцем. «Когда мы вошли сюда, мой Бинго сказал: „Мама, эта комната выглядит так, будто выжидает момент, чтобы кого-нибудь убить“». «Ну, конечно! Разве не эта участь постигла злобного дворецкого из печального дома?» – воскликнула Соланж. «Ведь его нашли заколотым в самое сердце на том самом подоконнике, верно?» И графиня, сверкая черными глазами, указала на бархатные гардины. Эрнестина издала тревожное бульканье. Ее пухлые щечки надулись, неожиданно придав ей нелестное сходство с сыночком Бинго. Но не наш разговор был тому причиной. «Боже милостивый, какая ужасная книга!» И она жадно пролистнула еще несколько страниц мамочки-монстра. «В детстве Мэри Фэй переживала танталовые муки, ее собственные слова, живя рядом с этой развратной женщиной. Здесь она рассказывает, что долгие годы считала служанку Бегиту своей матерью, а к Теоли Фейт она должна была обращаться не иначе, как мисс Фейт, до 11 лет. Когда в качестве подарка на день рождения несчастной девчушке было разрешено называть ее Теолой». «Они действительно жили здесь?» Заинтересовавшись, Соланж присела на подлокотник дивана. Снова шелест страниц. Эрнестина скрестила тыквенно-брючные ноги и испустила протяжный вздох. От ее жакета тотчас отлетела пуговица. «Вот слушайте. Моя мать утверждала, что Менденхолл ей подарил Ричард Гринбург, который приобрел его для съемок печального дома. В те редкие случаи, когда матушка наведывалась в этот дом, она неизменно отказывалась взять меня с собой. Почему? Она говорила, что мне будет скучно. Вместо меня отправлялась ее любимая собачка – спаниель Ванилла, которую мама наряжала в мои платьица. Мои слезы и мольбы не трогали мамочку. До сих пор перед глазами стоит ужасная картина. Она откидывает назад серебристую головку и заливается этим своим маньячным смехом». «Мон дью!» — Соланж прижала руки к лбу. «Дьявольская женщина! Если бы эта Теола оказалась здесь сейчас, я бы убила ее голыми руками». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хендерсон Браун резко выпрямился и сразу подрос на 7 дюймов. «Мои Луис, нечего делать в этом зловещем месте. Я позвоню детям и заручусь их поддержкой». И он рванулся к двери. «Только не отсюда», – прервала его полет Эрнестина. «Когда я захотела позвонить Франку, эта дамочка Джеффрис объявила, что в доме нет телефона. Черт!» Без всяких извинений мистер Браун выскочил из комнаты. «Можешь опоздать, дружок», — подумала я. «Несомненно, ты из всех сил старался, взращивая себе достойную спутницу жизни. Но однажды, видать, случайно оставил парадную дверь открытой. Так-с, виновата ли я в том, что заковала Бена в оковы любви? Неужели нашему браку суждено превратиться в шаткую треногу? Улучшит ли ситуацию рождения ребенка? Или же, напротив, усугубит? Впрочем, этим и прочим эпохальным вопросам придется подождать». «Бедненький миссио Браун!» — Соланж утешилась орешком кешью. «Бедняжка Мэри, с торчащими во все стороны пучками волос и лишившись еще двух пуговиц от своего жакета, Эрнестина добралась до середины мамочки монстра. „Мой Франк меня бы убил, позволяя Бинго взять в руки эту книжку. Что из того, если я не разрешаю ему отойти от плиты, пока он не закончит практическое занятие. Что из того, если я отвержу ему, что бейсбол для тех детей, которые не могут отличить печеночный паштет от ленивых голубцов? Быть гением – такая возможность дарована не каждому. Думаете, матушка Моцарта позволяла своему Вольфганчику болтаться без дела? Стон вырвался из материнской груди. Мой Бинго, он никогда и в школу-то пешком не ходил. Всегда я его отвожу на машине. А эта бедная крошка. Яростное пролистывание страниц. Ее отправили одну, одинешеньку, бог знает какую даль, погостить у какой-то чокнутой старушки в Лухамане. Вы только послушайте. В нежном возрасте лет 9-10 меня отправили погостить у Гуинивер де Вур в имении Шаткие башни. Что связывало ее с моей матерью, по сей день остается для меня загадкой. В то время я знал одно. Теола Фейт хотела сплавить меня подальше от дома, потому что у нее была запланирована оргия с участием более 50 персон, а она никак не могла определиться с неглиже. Очень забавно. Соланж направилась к бархатным гординам. «Позвольте мне открыть окно, я вот-вот задохнусь». Действительно, румяна на ее щеках побагровели, точно сыпь. Впрочем, я и сама слегка подвяла. Сбросив туфли, я бережно пристроила свои отекшие ступни на парчевом диванчике. «Читайте дальше, Эрнестина».